Алло. Алло, да, это Светлана Владимировна. Да, Да, это здравствуйте. Андрей Лукьянов. Вот вы готовы сегодня с нами встретиться-то с Валентиной Петровной? Андрей, вот мама брала у вас телефон, но что-то неправильно записала. Но вам сама-то не выходит никуда. Все равно. Дайте ваш номер еще раз, Да, пожалуйста. конечно. 95? Да, 5-5 на конце, да. А вы дочка? Я дочь, да. Ну, Ага. не от другого брака-то, нет? Чего? От другого брака вы, да? От какого брака? Я от первого брака. У мамы нет других детей. Я брат. Нет, а у него же сын еще есть, у Сергея был сын. Я вообще давняя с ней. Нет, сын был у нее, у Ну, Путина. сын есть, и дочь есть, а что, запрещено, что ли? Нет, ну от того... Не, ну вы даете телефон какой-то секретарь, то есть с вами связаться опять нельзя. Кто-то будет разыскивать по выходным там Нет, секретаря, а у вас а что, нет телефона? у нас кроме воскресенья мы работаем, как в субботу самый прием, конечно. А что вы хотите-то, скажите? Да мы хотели, там Валентина Петровна, это бывшая супруга Путяева, ну а как она гражданская жена. И она заинтересовалась, что наследство он якобы подписал, это правда? А в какой период-то она была его гражданской женой-то? Какие годы-то хоть были? Где-то по 60-е, вот так вот. Какой? Ну, 60-е примерно, вот так. 65-е вроде. 60-е. Примерно. Но вы не знаете, когда она была его женой? Нет, ну, 60-е годы. Она сейчас немножко, понимаете, у нее немножко склероз, но вот она все показала, фотографии, то есть подтверждение есть что-то. Ну, а мы-то тут при чем? Ну, а вот вы же последние с ним жили, да? И что? Он завещание там указал, его завещание? Она утверждает, что указал. Нет, не указал ее завещание. Вам-то что нужно? 60-е, ну, ищите, у него дети есть. Чего вы к нам-то? Она говорит, что он указал завещание и как бы даже вроде... А у нее есть завещание? Да, она нашла завещание. Какого года-то завещание? Дата какая стоит? Так, значит, получается, сейчас вам скажу, 92-й. Что 92-й? 1992 год. И оно вступило в силу, вы его там, да? Все да, вступило, нормально. Там написано, что Валентине Петровне прилагается, значит, 100 тысяч, ну, как бы там, золотые украшения. Какие золотые? У кого золотые украшения? Ну, он ей там хотел подарить золотые украшения, вот она... Ей хотел подарить да, золотые украшения. После смерти, чтобы они к ней отошли, там, бриллианты и колье. Ну, вы с детьми-то встречаете, что вы к нам-то звоните? Нет, ну а вот... Что вы к нам звоните-то? Она говорит, что директор школы... Она законная жена была, а что звоните-то? У нее мужа за то, что вы там... Еще какие-то гражданские, то будет доказывать, что она была его гражданской женой. Что вы будете какие-то говорить? Конечно, свидетель-то остались. Мама не выходит никуда. А мы не выходит, если сможем связаться. Вы свой телефон не даете. Я вам дам. На квартиру звоните, вам что выходные, что проходные. Старый человек, 80 лет. Что вы хотите-то? Звоните его детям, с ними разбирайтесь. А вы тоже ведь его дочка? Звоните ему детям, дети у него там. Что вы звоните-то сюда-то? В это время, а он жил со своей семьей. Так, ну он есть завещание-то, он ее все-таки указывает. Ну идите к этим детям, что вы к нам-то идете? Так он, ну это последняя жена его, Светлана Владимировна, последняя. Значит. И что? Ну он между ними распределяет. Ну перед этим еще дети, все, что есть, это... Она-то вообще никоим боком. Если уж говорить о том, то наследники в первую очередь, не гражданская жена 60-х годов там, каких-то, со склерозом. Чего говорить-то? Тем более склероз, надо лечиться. А о чем вы будете вообще говорить? Вот вы все сказали уже. Все сказали. Она очень обижена. Давайте мобильный у вас телефон. Чего вы секретарь? Мы будем там через секретаря кого-то там добиваться. Присылайте документы, шлите. Нет, разве ну я вы знаете, надо встретиться вот ей и вам. Да не надо ничего встречаться. О чем нам встречаться-то? 60-е годы. Вы что, Господь с вами? Он жил с другой семьей в это время. Она говорит, что директор школы увела у нее мужа. Она очень обижена. Какой гражданский муж? Мало ли кто кого трахал-то. Вы что, сейчас будем всех собирать? Кто может подтвердить, что он с ней жил? А что? Они все склеротики, все земли. Да? А что ж трахал, а взять и увезти его? Ну и пусть бы я продолжал трахать. Зачем? Ну присылайте документы, присылайте официально. Не о чем встречаться, нечего. Мы не специалисты, не юристы. Мама вообще пожилой человек. Глядеть ваши документы не будет. Присылайте. Подвесу. Вы знаете, куда звоните. Давайте копии, заверяйте, присылайте. Вон смотрите. Есть люди, кто посмотрит полмина. Давайте с вами встретимся в кафе около вас. Не будем мы встречаться. Я ничего, я без юриста вообще смотреть ничего не буду. Ни я, ни брат. Что вы должны были ей отдать вот как бы там украшение. Да что вы говорите? Я что же на право наследования не вступила? Она недавно нашла это завещание, правда? Ну, ради бога, я рада за него. Потому что ей там тогда передал один человек, он с ним его знал, и он передал копию завещания вот, в 90-х годах. Она его нашла. Копии вас никто не примет. Вы что, какой же вы юрист? Кто же вас копии будет принимать? Подлинно зарегистрированный нотариальный контори нужен. Нотариально удостоверенная копия невозможно. Не-не-не-не-не. Да. Вы сами знаете, что это невозможно. Нет. Даже свидетельство о смерти не принимают нотариально. Вот, давайте с вами встретимся. Присылайте документы, не, я встречаться не буду, не о чем. Говорить, 60-е годы, мне там 3 года было. Чего я буду с вами встречаться? Это Светлана Владимировна. У него есть дети, с ними разбирайтесь. У него есть родные дети, разбирайтесь с ними. Сын есть у него, сын дееспособный, нормальный, с квартирами, там, с драгоценностями. Все с ним разбирайтесь. Чего вы к нам-то? Ищите сыновей, чего вы вышли-то? Давайте его телефон тогда. Откуда я знаю его телефон? Что мы тут в семье, это самое, за столом сидим в семье. Ищите, вы юрист, ваша работа. Вот видите, перестаньте вы... звонить, перестаньте. Вы даже ищите... Придется, откуда взяли телефон? Кто вам сказал телефоны? Кто? Как кто? Валентина Петровна. Это какой-то Валентина Петровна нашли где-то там. Как где-то там? Откуда она может знать телефон? Она сюда никогда не звонила. Этот телефон сменился уже после смерти. Вот что вы узнали, то звоните, ищите детей. Она в 60-х годах, он жил с другой семьей, у него было двое детей. Вот пусть она вам подскажет, где искать этих детей. Я-то откуда знаю, где их... его из семьи, от Валентины Петровны, ваша мама, увела его просто. Обманным путем. Да вы что, смеете, что ли? Да. Ну, вела и вела. Мало ли бабские дела там. Нет, ну бабки. Что вам-то до этого? Ну, увела, нет, и молодец, платили. Правильно сделала. И сейчас платили. Уводит жен. Что теперь? Она была гражданская жена, полюбовница. Чего вы от нее хотите? Как, что? Не платили. Разбирайтесь. 16 лет. А вы чего беретесь? Так, за какие-то белые дела. Перестаньте звонить сюда, перестаньте. Почему перестаньте? Хочу звонить. Ну, потому что есть обычный юридический ход, и он решается не по телефону. Я хочу, чтобы мы на мировое соглашение пошли, чтобы не доходило... Не будет никакого соглашения, не будет. Нет у нас ни драгоценности, ничего нет. А где они, куда пропали? Значит, уголовное дело будет. Ну, давайте. Ваше право. Вы там занимайтесь, чем хотите. Куда его драгоценности? А что, вы есть опись? Какое дело? Что вы тут глупости говорите? Там, значит, опись есть у вас, да? Золотое, значит, кольцо... Ну, хотел бы, так отдал бы полюбовнице. Мало с кем он там жил. Что-то а что так уважительно к Валентине Петровне? Мало... Сейчас все вот живут без росписи, и что? Чего? Сейчас вот все без росписи живут. Какая разница? Еще раз скажите, что по любому. Телефон у вас дайте. Какие там секретари? Телефон дайте ваш. Я дал этот телефон. Он официально. Ну, это непонятный телефон. Понятный. Набирайте его. Ну, вот звоните домой. И не, вы не имеете права этого делать. Вы кто вообще-то? Я адвокат. Я законный представитель. Меня на адвокат. Высылайте. Высылайте документы. Куда есть высылать? Речь, законодательный способ общения. Куда вам? Что вы тут, да, старых людей изводите? Потому что вы должны встретиться с ней на мировое соглашение. Мы должны высылайте, что мы должны, высылайте документы. Нотариально заверенные, чтобы вы их порвали. Высылайте, но еще раз не снимите копию на ксероксе. На ксероксе какая разница-то? Я вам покажу при личной встрече. Да не буду я смотреть ничего. Высылайте документы, мы показываем их своему юристу. Значит, вам есть что скрывать. Нанимайте своего юриста. Да. Да вы меня не пугайте. У меня тут нечего скрывать. Я вас не пугаю. Не пугайте, а каждому есть что скрывать. Вам это уж телефон скрываете, юрист называется. Вы, вот я к вам что обращаться буду. Я вам сказал. Спросить, что захочу. А вы телефон свой скрываете. Моя приемная. Какие-то у вас. Туда звоните, в приемную. А? В приемную в мою звоните, я вам дал. Да зачем я буду? Вы-то мне домой звоните. Вы звоните домой к старому человеку. Вы тоже вам ставите? Тоже можно кое-чего пришить, что вы ее истязаете тут. Вы тоже ставите? Вы идете, смотрите, да болезни. Будете отвечать, Андрей Лукьянов. Да? Ну нет, я больше не буду, но я хочу на мировое соглашение. Ну, не знаю, будете, я вам говорю, высылайте, мы посоветуемся с юристом. Ага, мы не юристы, вы там...